Домой. Фируза Раисовна, Ильдар, Тахрирович. Ася поднимается по лестнице. Фируза, Раи, Рамисовна, Ильдар, Тахирович, Тахрирович. На лестничной клетке около квартиры Рустама, коммуналки в довоенном доме, пахнет жареным луком. Асина бабушка, строгая Софья Иосифовна, всегда кривилась и объясняла внучке. Так отбивают запах, когда гонят самогон. Ася достает учебник теплотехника и пристраивает его к свету, на подоконник между консервными банками с окурками. «Из-под сайры и тушенки», по детской привычке читает название Ася. Ася читает все подряд. Из окна дует, она ежится, но ждет. Хлопает дверь, лает собака на первом этаже. Рустам вбегает в подъезд, он взлетает по лестнице, перепрыгивая через 2-3 ступеньки и видит Асю. «О, ты уже здесь!» — говорит он и неловко обнимает ее так, что Ася носом утыкается в его ключицу. Она обхватывает его за шею одной рукой, вторая оказывается прижатой к животу. «А у меня тренировку задержали, тренер не отпускал. У меня завтра брат женится, сегодня все дома, познакомлю тебя, заходи». «А как же я без подарка?» — испуганно говорит Ася. «Хотя бы конфет купила». «Да у нас еды навалом сегодня, третий день готовит уже», — улыбается Рустам. Он открывает дверь, и у Аси перехватывает дыхание от запахов и жара духовок и плит. Умолкнув от шума, она перешагивает порог и видит кухню сразу около прихожей. Она снимает пальто и вешает его на крючок поверх чьей-то одежды, куда указывает Рустам. «Рустамчик, пришел? Иди сюда, покормлю!» — кричат из кухни. «Это мама», — говорит Ася, тоже притихший Рустам. «Проходи, ты еще не обедала?» В кухне, около расставленных по периметру плит, теснятся женщины в юбках до пола, расшитых сверкающим люрексом. Их волосы спрятаны под яркими платками. Ася в лучшем ситцевом летнем платье, теплых колготках и любимой маминой шерстяной кофте вдруг чувствует себя нелепо. «Рустам, садись!» Широкая спина в синем платке поворачивается. «А это кто? Познакомь нас!» «Мама, знакомься, это Ася. Ася, это моя мама!» «Фируза Раисовна, Рамисовна, здравствуйте!» мямлит Ася, но ее почти не слышно в гомоне. «Где вы познакомились? Ася, а какое полное имя? Асия?» «Нет, просто Ася, она моя одногруппница». «Фамилия у тебя какая?» «Ридберг», — говорит Ася. «Ридберг?» — переспрашивает Фируза Рамисовна, глядя на сына. Рустам молчит. Она садится на табуретку, ставит тарелку с мясом на стол перед ними, оглядывает Асю с головы до ног. Ася от неожиданности и смущения тоже садится. «Может, вам чем-нибудь помочь?» — тихо спрашивает она. На плитах около Аси в кастрюлях варится мясо. Чуть дальше женщины жарят тесто с сахаром. Ася поднимает глаза к потолку и видит, что выкрашенный казенной зеленой краской потолок над плитами закоптился и стал коричневым. Пытаясь унять дрожь, она опирается руками на стол и тут же отрывает их. К доскам присохло что-то липкое. «Рустам, иди спроси, не нужно ли чего отцу?» — говорит Фируза Рамисовна. Протягивает Асе банку горошка, мол, открой. Ася растерянно начинает ковырять ее консервным ножом. Дома банки всегда открывает дедушка. Рустам ловит взгляд мамы и уходит. Ася отдает ей банку горошка и тихо отпрашивается в туалет, как в школе. Пройдя по коридору в поисках Рустама, она заглядывает в комнату. Мужчины напряженно прислушиваются к радио, передают Горбачева, он говорит о незаконном захвате власти. Когда радио замолкает, они начинают спорить. «Мы должны потребовать узаконить самострой, геноцид продолжается, решение о выделении земель принято, а облсовет блокирует». Рустам сидит рядом с отцом и не поднимает настоящую в дверях Асю глаз. Постояв минуту, она тихо уходит. После похорон едут домой. Денег на ресторан нет, да и все бабушкины товарки живут в том же или соседних домах. В прошлом году на Асину свадьбу сняли пазик для всех родственников, и за целый день разъездов от ЗАГСа на Поклонную гору и до открытого кафе на Речном получилось очень дорого. Еще и за бензин насчитали сверху. Ася встает на трехногую табуретку и открывает антресоли. Там темными ровными рядами стоят, поблескивая стеклом, банки с закрутками. «Вот и пригодились», — бормочет она. Пока снимает, вспоминает лето и деревню. По ягодам был план на каждый день, 5 ведер. Пока не наберешь, никакой речки и тарзанки, никакого сладкого ничего не делания в поле с книжкой, никаких игр с деревенскими. Кто быстрее добежит, кто выше залезет, кто сильнее ударит ногой и высадит гнилую дверь колхозного птичника. Когда Ася ныла, бабушка говорила: «А как ты работать собираешься? Надо уметь распределять время и делать все быстро и в графике». Ягоды даже не были сладкими. Особенно красные и белые смородины. Их было муторно и долго собирать и стараться при этом не давить. Задавленные ягоды можно было от бабушки и тряпкой получить. «Дались тебе эти банки, мы с прошлого года еще не съели», говорила Ася, когда приезжала уже взрослая и привозила жениха копать яму для нового туалета, а бабушка нагружала багажник их таврии новыми банками. «В следующий раз привезите мне обратно пустые», отвечала она вместо прощания. Ася перекладывает консервированные кабачки и помидоры в хрустальные салатницы и выставляет их на стол. Надо оставить место, скоро ее мама должна принести какую-то кутью. Что это, выяснить не удалось. Рис с чем-то там вроде. Ася несколько раз спрашивала маму по телефону: «Плов, что ли?» Асин муж и подруги, званные на помощь, опаздывают, а бабушкины товарки приходят вовремя и централизованно, как по заводскому гудку. Ася знает не всех, кого-то помнит только из детства, кого-то узнает по случайным встречам на лестничной клетке, кого-то по долгому стоянию в очередях вместе с бабушкой. За столом обсуждают, как хорошо прошло отпевание, какой приятный батюшка был и как тепло и светло в недавно восстановленной церкви. Советуют Асиной маме мастерские, где можно заказать крест на могилу. Мама прикладывает к глазам платок и кивает. Асю зовут в туалет, потому что сломался бачок. У бабушки стоит унитаз с основания дома. Она дергает неработающий слив и недоумевает. Какой крест, какое отпевание, какой батюшка? Бабушка же всю жизнь атеисткой была, даже травяные сборы не пила и воду не заряжала. Ася моет руки и смотрит на себя, раскрасневшуюся и с растрепанными волосами в зеркале над раковиной. В дверь звонят, и Ася думает: ну наконец-то. 4 месяца зарплату не платят, а он на работе задерживается. Она открывает и видит Рустама. Он ниже, чем она помнит, и плечи не такие широкие. Ася до сих пор привстает на цыпочки, целуя мужа, на что тот обижается. «У тебя гости?» — спрашивает Рустам, расслышав звон вилок и разговоры. «Бабушка умерла», — говорит Ася и начинает впервые плакать. Не в морге, не на отпевании, а здесь, в дверях. Она хватает куртку с вешалки и быстро выходит, аккуратно прикрыв дверь. «Есть сигареты?» «Есть», — удивленно отвечает Рустам. «Ты же не куришь?» Они стоят на лестнице, курят в открытое окно. Ася молчит, и Рустам начинает рассказывать ей, как переехал в Крым на родину. «На родину?» — переспрашивает она. «Ты же из Химок?» Он говорит сбивчиво, долго, с подробностями. Как они приватизировали комнату, как пришлось покупать остальные, чтобы продать всю коммуналку, как все его братья и дяди в складчину выкупали по комнате, потом продали квартиру с помощью их с Асей общего однокурсника, ставшего риэлтором. Как они пытались купить свой семейный дом на южном побережье под Семиизом, а им не продавали, и что пришлось строить новый в степной части полуострова, где удалось найти землю, поэтому он приехал только сейчас. Ася становится скучно и холодно. Она поглядывает вниз, чтобы не пропустить приезд мужа. «А мы тоже на родину», — перебивает Ася. «Уезжаем скоро». Вот только бабушка не дождалась. «А ты на какую родину?» — спрашивает Рустам. «В Израиль. Подали документы в прошлом году, сразу после свадьбы». Рустам молча смотрит на ее руки. «Да, я кольцо сняла сегодня», — машет рукой Ася. «Столько готовила и мыла, что боялась потерять». Отвернувшись, Рустам выкидывает догоревшую сигарету в мусоропровод с надписью «Окурки не бросать». «Как же он на тебе порченый женился?» — тянет Рустам, глядя куда-то в сторону. «Пришлось, наверное, приданого заплатить». Ася медленно краснеет. Сначала грудь и шея покрываются пятнами, потом они подбираются к лицу и неровно проступают на щеках. «Баранами будешь у себя там за жену платить», — тихо шипит она. «Почем у вас целки идут?» И уходит, хлопнув дверью так, что звенит оконное стекло. Такой Асю Рустам не знал. Он спускается, оглохший от ее шипения, и в дверях подъезда налетает на какого-то парня. Тот, припарковав таврию, обвешанный пакетами, заходит, и Рустам толкает его плечом, зло почти не видя. Один пакет рвется, и из него выпадают конфеты и пирожки. Ася теперь вскакивает в 6 утра. До удушающей жары, что ей, всегда любившей поспать подольше, не свойственно и не знает, куда себя деть. Одежда и даже постельное белье поглажены и лежат в шкафу аккуратными стопками. Шершавый плиточный пол вымыт только вчера. В саду лимонные деревья и бугенвиллеи. Работает автополив. Ася спроектировала систему сама. Она проверяет почту и видит письмо, пришедшее ночью с чьей-то мобильной почты. В связи с политической обстановкой проект останавливается на неопределенное время. Приносим свои извинения. Этот проект нашел Асе муж благодаря своей сверхъестественной способности знакомиться с нужными людьми и заводить полезные связи. На их диване в гостиной всегда спали гости. Он доставал дефицитные лекарства, помогал кому-то оформлять документы, перевозил на машине чьих-то родственников с вещами и собаками, выучил язык, гораздо раньше нее начал понимать шутки и стал соблюдать шаббат. Асе казалось, что не она привезла его в Израиль, а он ее. И когда в инженерное бюро его знакомого поступил заказ на проектирование систем водоснабжения в Крыму, именно Ася через час уже рассматривала геодезические планы. Полгода обменивались сметами, договорами и тендерной документацией. Сначала Асю целую неделю дергали по мелочам по несколько раз в день, требуя что-то срочно, а потом исчезали на пару недель. Она не привыкла к такому ритму. Она впервые в жизни стала оставаться надолго одна дома. Сначала не могла привыкнуть к тишине, что никто не требует внимания и не нужно готовить, только ужин мужу. Потом начала получать удовольствие от дневного сна, чтения в кровати, долгих прогулок по пляжу. Сын иногда звонил из военной части между учениями, пару раз в неделю писала дочь. Скоро, говорили, начнется война. В местном театре гастролировала венгерская опера. Больше ничего не происходило. Каждое письмо вызывало у Аси раздражение и беспокойство. Она с трудом вникала в письма, где она стояла в копии и смыслы которых иногда совершенно не понимала. Ей приходилось перечитывать их, сопоставляя уже известные имена и названия, и однажды она наткнулась на знакомое имя. Рустам писал коротко и по делу. Ася отвечала почти зло. Какую страницу смотреть, почему она не рекомендует, а настаивает. Она сидела на маникюре и отстукивала в телефоне сохнущим ногтем ответы на письма, в полголоса говорила сама с собой, настаивает на том, чтобы тянуть трассу именно на этой глубине. Она разглядывала его фотографию. Загорел, посидел, но не изменился. Остался жилистым, худым, взгляд такой же цепкий. У Аси в почтовом аккаунте не было фотографии. Фамилию она поменяла после замужества. В видеоконференциях с крымским заказчиком не участвовала, поэтому не боялась быть узнанной. Боялась только неизбежно приближавшейся командировки. Придется опять смотреть в глаза, что-то рассказывать и объяснять. Под звук сирены воздушной тревоги Ася спускается в бомбоубежище в подвале своего дома с кошкой на руках и включает генератор. Галогеновая белая лампа освещает длинные полки, заставленные банками с консервированными овощами. В углу сложены шезлонги, летние зонтики для посиделок в саду, чемоданы, коробки с посудой, инструментами. Из общей кучи выглядывают детские конструкторы Лего. «Звездные войны», — читает Ася на уголке коробки. «Нужно будет отдать соседским детям». Она расстилает матрас на полу, кладет сверху спальник, залезает в кокон вместе с кошкой и набирает сообщение мужу, что хочет в отпуск в Испанию или Италию, когда все закончится. Но оно не отправляется. В подвале нет сигнала. Рустам снимает квартиру неподалеку от своего старого дома. Жилье дешевле, чем в Москве. Несмотря на то, что ездить до центра на собеседование далеко, сначала электричка, потом пересадка на метро, он любит ходить родными дворами к станции и обратно по бульвару мимо бюста Ленина. На собеседованиях интересуются, резидент он или не резидент, на каком языке он вел проектную документацию, знает ли российские законы, ГОСТы, СНИПы. Он раздражается, отвечает резко, ему обещают перезвонить и не перезванивают, а унижаться и звонить сам он не хочет. Денег хватит на полгода. Он продал машину, получил расчет на работе, все-таки выплатили. Пиво на канале он пьет один, Искать новых друзей нет ни времени, ни желания, а со старыми институтскими он встретился один раз, и ему этого хватило. Рустам смотрит на целующуюся парочку. Она смущается, он настойчив, и вспоминает Асин вкус — гречишного меда. Но тот забивается пивом, запахом речной воды и пота. Он садится в траву, закрывает глаза, вспоминает, как на турбазе, в Приэльбрусье, они уходили гулять и лежали на лугу до вечера. Ася подмывалась водой из ручья, текущего по расщелинам с ледника и впадающего в Баксан. После каждого захода Рустаму нестерпимо хотелось пить, ледяная вода ломила зубы. На обратной дороге Ася поскальзывалась на сыпухе. Ни один камень, на который она наступала, не был устойчивым. Они возвращались уже в темноте и расходились по комнатам. Сосед Рустама, понимающе, молчал, Асина подружка хихикала, когда та заходила в юбке, надетой наизнанку. Рустам лежит на берегу и ищет рукой Асину голову. Переложить с холодной и твердой земли себе на грудь. Он помнит ее вес, короткие волосы на затылке, заплетающиеся в колечки. Помнит, как старательно пытался распутывать каждое. Он почти спит, разморенный жарой, пивом и усталостью. И ему кажется, что Ася переползает на его плечо, потом ложится всем телом ему на грудь. Правая часть тела немеет, и тяжесть с груди становится уже невозможно снять. Она тянет его куда-то вниз.